Марит убивал время, бросая камни через всю пещеру, целясь в выступ на пепельно-серой стене. Он попадал в яблочко 19 раз из 20, но продолжал тренироваться. Тук, тук, тук. От звука можно было сойти с ума. Он был неумолим, словно пытка водой. Но Жак никак не мог попросить Марита остановиться, не рискуя перенаправить его гнев на себя. Он попытался отвлечься. Тук, тук, тук. Подплыл Гордий. «Жак, мне холодно», — сказал он. «Поделись со мной рубахой». «Она на тебя не налезет», — сказал Жак. Это была простая констатация факта. «Мне холодно. Лучше так, чем ничего. Я могу замерзнуть насмерть. Человеческое тело не может вынести такого. Ты мой друг. Ну же, Жак, давай поделим твою рубаху. Я это хотел сказать. Я буду носить ее, пока не согреюсь, потом отдам обратно». «Нет», — сказал Жак. По широкому лицу Гордия пробежала дрожь, а потом оно исказилось, как у младенца, готового разрыдаться. Но он не расплакался. Он прищурил глаза, в которых вспыхнул демонический огонь, и хлынула ненависть, копошившаяся все то время, пока они его вытирали ноги. «Да!» — завизжал он. «Да, да, да!» — и схватил Жака за горло, так что складки его кожи заколыхались у того над плечами. Внезапность и ярость этого поступка застали Жака врасплох. Гордий был намного тяжелее, и они оба с силой врезались в стену. Удар оказался для Жака болезненным, но его шею стискивали куда более мучительным образом. Он ушел глубже внутрь себя, отделился от боли, которую испытывал. Куда он ушел? Ну, сложно сказать. Вероятно, в ящик. Ну, даже если так, ящик остался нетронутым, закрытым. Где-то на совершенно другой орбите, далеко, во тьме, за Юпитером, летало его сердце, колотившееся слишком быстро. Нехорошо. Кожа на шее сминалась с неприятным скрежетом. Она может порваться, и будет кровь. Это тоже нехорошо. Он угомонил свои мысли. Вот его мозг. Вот то, что спрятано в ящике из кости в его собственной голове. Вот камень под его правой рукой. Он ощутил этот камень, большой, с острыми краями, попытался схватить, упустил, задев лишь кончиками пальцев, и камень закружился в воздухе, попытался снова, чуть придвинул его и преуспел. Ситуация была деликатная. Он хотел, разумеется, свести травмы к минимуму и как-то обойтись без серьезных порезов, ран или больших ссадин, но надо было действовать. Нелегкое дело. Он успокоил свое сердцебиение. Вот его глаза. Вот зрительный нерв, передающий воздействие потока фотонов, ударяющих в сетчатку. Две дыры в ящике из кости. Он весь обратился в зрение и увидел нависшее лицо Гордия, искаженное яростью. Ромбовидный шрам в центре его лба мерцал красным, точно злобный глаз. Третий глаз, связанный с душой. Но собственные глаза Жака передавали странно искаженную картину — овал, окруженный тьмой. Он понял, что не дышит, что бесполезно и пытаться. Надо было решиться и что-то сделать с камнем в руке. Все варианты были перед ним, как на ладони. Ударить несколько раз в шею или, быть может, в лицо, тогда Гордий точно успокоится, но открытых ран не избежать. Врезать ему по затылку, где длинные всклокоченные волосы смягчат удар, вероятно, кожу это не повредит, но нет гарантии, что Гордий его отпустит. Оставался только последний, третий вариант. Его поле зрения сужалось, а рядом кто-то хрипел, задыхаясь, это был он сам. Жак рассчитал траекторию, нащупал самый острый край камня, занес руку и изо всех сил ударил Гордия в глаз. Траектория вышла замысловатая, кривая, их лица оказались слишком близко друг к другу, и Жак задел собственную голову, но заостренный край камня вонзился в глазное яблоко. Гордий взвыл и отпустил шею Жака. В каком-то смысле это был самый сложный момент. Диафрагма Жака инстинктивно пошла вниз, воздух хлынул по воспаленному горлу, сердцебиение перешло в бешеный барабанный бой, и физиологичность всех этих процессов почти вытянула Жака из его укромного местечка в ящике, но он не мог себе позволить потерять контроль. Он должен был свести физический ущерб к минимуму. Он с трудом вернул себе внутреннее спокойствие. Он прижал левую руку к затылку Гордия, а правой продолжил вдавливать острый конец камня в глазницу. Вопли Гордия сделались на полтора тона выше. Теперь он хватался руками за собственное лицо, пытаясь избавиться от камня. Хватит. Жак отпустил его, отлетел к стене и полностью вернулся в свое тело. Это оказалось неприятно. Горло терзало жгучая боль, как будто его раздавили и ободрали. Другая особенная боль ритмично пульсировала в его голове. У него слезились глаза, в легких зарождался неуправляемый кашель, рот заполнился кислой слюной. Он собрался, чтобы преодолеть пик боли. Когда худшее было позади, он вдруг понял, что не слышит буров. Тук, тук, тук, Марита тоже стихло. Пронзительное визжание Гордия было единственным звуком. Нет, был еще один, похожий на перестук дождевых капель. Жак открыл глаза. Пятерка ему аплодировала. Вот что это был за звук. «Браво, бегунок!» — сказал Марит. На его лице сияла широкая улыбка. «Я думал, ты здесь мертвый груз, но оказалось, что ты наделен». Он взмахнул рукой, словно ставя замысловатую подпись под важным письмом, как делали в древности, похвальной изобретательностью. «Это было здорово», — согласился Давиде. «Может, вам стоит драться почаще? Ну, ради борьбы со скукой». Эдюка хмыкнул. «Будете нашими древнегреческими гладиаторами», — сказал он. «Римскими», — сказал Лун. «Какая разница? Главное, это весело». Жак трижды глубоко вдохнул, чтобы успокоить измученные легкие, и пробрался вдоль стены к Гордию. Толстяк вопил уже не так громко, лицо он прятал в ладонях. Когда Жак коснулся его плеча, он вздрогнул. «Дай посмотрю на твой глаз». «Прости, прости», — провыл Гордий. «Ну, хватит, Горд», — сказал Жак, аккуратно отводя в сторону его большие руки. «Дай я посмотрю, что тут у нас приключилось». «Не знаю, что на меня нашло. Прости меня. Ты же мой единственный друг. Прости». «Ну, хватит, хватит», — сказал Жак. Гордий зажмурил здоровый правый глаз, но левый выглядел ужасно. «Давай-ка сюда, к Скруберу. Надо промыть глаз». «Мне просто было так холодно. Я устал от того, что мне все время холодно». Гордий позволил Жаку подтащить себя к Скруберу и лишь слегка вздрогнул, когда облако водяных капель коснулось его раны. Все по-прежнему наблюдали. «Поцелуй его», — посоветовал Марит. «Поцелуй как следует». Он хрипло рассмеялся. Жак вскинул взгляд, потом опустил. Он беспокоился, что повредил не только глазное яблоко, но и кожу вокруг него, щеку или бровь. Его волновал не порез как таковой. Простая рана должна была быстро зарубцеваться, но среда, в которой они находились, была нездоровой. Поддерживать гигиену посреди такого количества дерьма и грязи, летающей в воздухе, было очень сложно, и любой порез мог воспалиться. Кто знает, к чему могла привести инфекция. Даже к большим гноящимся ранам. Гордий мог умереть в мучительной агонии. Жак этого не хотел. Рана на лбу оказалась неприятной неожиданностью, но она, к счастью, неплохо зажила. Во второй раз ему так не повезет. Он раздвинул веки Гордия, и тот захныкал, но не очень громко. Зрачок разрушился, сквозь дыру вытекла часть желеобразного содержимого глазного яблока, но Жак решил, что само по себе оно стерильно, и должно будет, он точно не знал, затянуться или зарубцеваться как-то так. Он позволил векам закрыться и снова промыл глаз водой. «Не трогай», — приказал он Гордию. «Пусть заживет, через день-два перестанет болеть». Гордий, преодолев этапы ненависти и раскаяния, перешел к возмущению. «Мой глаз!» — завопил он. «Ты лишил меня глаза!» «У тебя еще один есть», — сообщил Эдюка. «Радуйся тому, что имеешь ты, мешок гхи». Примечание. Гхи — разновидность топленого масла, популярная в Южной Азии. В индуизме гхи применяется для яджны — жертвоприношения. Конец примечания. Пятерка от души рассмеялась, и Мо принялся кривляться, выкрикивая женоподобным голосом: «Мой глаз! О, мой глаз! Зачем ты ослепил меня?» — причитал Горди. «Что ты наделал? Здесь мне никогда не раздобыть искусственный глаз!» Хохот пятерки сделался громче. «Я думал, ты мой друг!» — выл Горди. «Зачем ты меня ослепил?» «Ты пытался меня задушить», — мягко заметил Жак. Силы покинули Горди. Он разрыдался. «Казалось бы, с одним глазом он должен плакать в половину меньше», — сказал Марит, — «но вы только послушайте его». Он намеревался пошутить, но общая веселость как-то вдруг схлынула. Эдюка, Лоун и Давиды вернулись в центральный туннель и снова запустили буры. Гордий, всхлипывая, свернулся в комок. Мо опять уснул, а Марит снова принялся тук-тук-тукать камнями по дальней стене. Жак забрался в угол и вытащил свой кусок стекла. Держать его в руках, шлифовать его, полировать его круговыми движениями — это очень успокаивало. Работая, он прислушивался к собственным ощущениям. Гортань саднила, каждый вдох приносил режущую боль, в горле что-то свистело. Это было неприятно, но он знал, что все пройдет. Перед глазами у него мелькали черные точки, а вот это заставляло беспокоиться куда сильнее. Если случившееся повредило сетчатку, все обернется очень плохо. Наверное, это из-за лопнувших кровеносных сосудов. Он надеялся на лучшее. Он отрешился от боли и сосредоточился на стекле. Позже три альфы выбрались из туннеля, тяжело дыша от усталости, покрытые пылью. Была смена гордия, ну, хотя Жак чувствовал себя слабым, у него все болело и работать не хотелось, он занял место маленького бога. Он беспокоился, что во время бурения в открытую рану на месте глазницы гордия попадет песок. Инфекция могла привести к роковым последствиям. У них не было никакой надежды на медицинскую помощь. И Жак отработал всю смену. В туннеле было уже 15 метров длины. Он тянулся глубоко к сердцу астероида. Марит решил, ни с кем не советуясь, что это достаточная длина, и, развернув бур, начал рыть собственную комнату. Мо последовал его примеру, и Жак не видел ни одной причины, почему бы и ему не сделать то же самое. С учетом того, как развивались отношения внутри группы, им и в самом деле требовалось хотя бы некое подобие уединения, иначе они взорвутся. И буры трудились, медленно вырезая три отдельные комнаты. Если их станет шесть, тогда Гордий сможет жить один в главной пещере. Не то чтобы это имело значение. Каждая комната была ящиком внутри ящика. А что в ящике? Голос. Он был по-прежнему там. Намного позже, после того, как смена Жака закончилась, и он устроился в углу, чтобы поспать, к нему пришел Гордий. Теперь пришел его черед бурить. Хотя он жаловался и скулил, увильнуть было нельзя. Но перед тем, как отправиться в туннель, он наклонил раненое лицо к Жаку. «Прости, прости», — проговорил он жалобным голосом. «Я совсем съехал с катушек. Мне не стоило этого делать. Ты правильно выбил мне глаз». «Все хорошо», — сказал Жак, раздраженный его рыболепием, «но я очень устал после всего, что было. Я хочу спать». «Я просто хотел извиниться. Ты правильно выбил мне глаз. Я поступил отвратительно. Ты простишь меня за то, что я напал на тебя? Ты мой единственный друг в этом адском месте. Ты...» «Ну хватит, божонок!» — заорал Лон из туннеля. «Работать пора. Иди сюда сейчас же». «Ты...» — Гордий перешел на шепот, и в его голосе зазвучали жалобные, отчаянные нотки. «Ты по-прежнему согласен взять меня с собой, когда уйдешь отсюда?» «Я ведь обещал, верно?» — ответил Жак. «Просто я... Я не должен был хватать тебя за шею. Мне так жаль, что я это сделал. Ты не передумал?» «Когда я уйду, — сказал Жак, закрывая глаза, — то не оставлю тебя здесь, Горд». Толстяк снова заплакал, но на этот раз из его единственного глаза текли слезы радости. «Спасибо, друг, я этого не забуду. Мы тут вместе, ты и я. Я сошел с ума, когда полез драться». «Иди сюда, божонок! — взревел Эдюка, — или я тебе выбью второй глаз». Гордий отправился в туннель. Жак чувствовал, как подступает сон, затопляя его сознание, словно теплая вода, наполняющая ванну. Он исчез почти что. А потом вдруг почувствовал прикосновение к своей руке и резко открыл глаза. Справа парила ухмыляющаяся рожа Марита. «Что тебе нужно, Марит? Секс? Я слишком устал. Дай выспаться, и от меня будет больше толку». «Я слышал, что ты сказал Башку», — сказал Марит. Жак обдумал это, перебрал все возможные варианты ответа. «У тебя в ушах такие густые заросли, что я удивлен, как ты вообще не оглох. Серьезно, у тебя там натуральная щетина, как на зубной щетке». Он проговорил это с напускной веселостью, как будто заигрывая. «Ха!» — мрачно отозвался Марит. «Я все расслышал как следует. Он думает, что ты сумеешь сбежать с этой каменюки?» «Ему кажется», — осторожно сказал Жак. «У него с головой проблемы. Он слабовольный и тупой. Разве мы можем отсюда выбраться?» «Мы не можем», — согласился Жак. «Разве что кто-то придет за нами. И ведь только в Гонгсе знают, где мы». «Только они», — сказал Жак, кивая. «Так оно и было на самом деле». «Но они вернутся сюда лет через 10 или еще позже, верно?» «Верно». Марит придвинулся ближе. Его дыхание пахло серой и гнильем. «Так почему же божонок думает по-другому, а? Что ты ему наплел?» «Ничего я не наплел», — сказал Жак, тщательно подбирая каждое слово. «Он на волосок от безумия. Но сам подумай, если уж ему взбрело в голову, что я знаю волшебный способ, позволяющий выбраться из этого ящика, зачем мне убеждать его в обратном? Пусть надеется». «Надежда растет», — заметил Марит. «Убей ее молодой, и ему будет больно. Убей ее старой, и это его прикончит». Он поплыл прочь. Жак снова закрыл глаза. Ничто не могло помешать ему заснуть, но пока реальность расплывалась в сознании, как в дешевой бейт-киношке, он продолжал слышать голос Марита, тихий и жестокий, звучавший где-то далеко. «Я слежу за тобой, бегунок, все время слежу».